Через несколько дней бедный, совсем неприметный священник, один из тех, кого господин Винсан посылал с поручениями в нищие деревни, вышел из Сен-Лазара с торбой за спиной. В подобном уходе не было ничего необычного, и он не привлек ничего внимания. Но, вероятно, этому бедному священнику предстоял долгий путь, ибо он сел в дорожный рыдван, направляющийся в город Рен. В тот же день в замке Рюэль, куда вернулся кардинал, Ришелье принял фрейлину королевы мадмуазель де Шамро, очень красивую и развратную женщину. Из-за этих достоинств она стала лучшей осведомительницей кардинала, приставленной к Анне Австрийской. Однако Ришелье, казалось, был не слишком рад ее видеть. «Я вас просил, насколько возможно избегать встреч со мной, будь то здесь или в кардинальском дворце. Мне показалось, что дело вполне стоит того, чтобы я взяла на себя труд приехать к вам. Более того, при дворе ни для кого не секрет, что я предана вам. Королева и госпожа де Отфор не упускают ни одного повода дать мне почувствовать это. И что вы мне принесли? Копию, снятую мной с письма, которое госпожа де Отфор получила из Лиона на следующий день после рождения его величества дофина, хотя в Сен-Жермен оно пришло чуть раньше. Ее реакция была весьма любопытной. Она сразу помчалась в отель «Вандом», где томится в одиночестве господин де Буфор. Нахмурив брови, кардинал пробежал глазами поданный ему листок, потом взглянул на гостью. Она была великолепна в темно-красном бархатном платье, которое прекрасно подчеркивало ее яркую, жгучую красоту. «И что же вы заключили из этого письма?» — резко спросил он. «Но что столь драматическое исчезновение мадмуазель де Лиль, наверное, не столь трагично, как в этом нас хотят уверить». Несмотря на то, что аббат пишет намеками, вполне, кстати, прозрачными, я вижу при дворе лишь одного человека, которому это может иметь отношение. Мне очень хотелось бы знать, что за всем этим кроется. Кардинал хранил молчание. Выйдя из-за письменного стола, он подошел к высокому камину, в котором ярко горел огонь. Этого требовало слабое здоровье Ришелье. Он взял на руки любимого кота, который, свернувшись клубочком, спал на подушке у камина, и погладил шелковистую шерсть на его мордочке. Взгляд кардинала блуждал в переливах пламени. «Но меня это не интересует», — сухо заметил он. «Я был бы вам весьма обязан, мадмуазель де Шамро, если бы вы забыли о том, что вообще читали это письмо». «Но, господин кардинал, неужели я должен повторять, что это мой приказ? Мне известно все, что касается мадмуазель де Лиль, и я желаю, чтобы были прекращены поиски, которые в определенной мере мешают моим планам». С величественной неторопливостью он повернулся к молодой женщине, которая даже не пыталась скрыть своего разочарования, и властный взгляд кардинала пронзил ее насквозь. «Вы ненавидите мадмуазель де Лиль, не так ли? Из-за молодого Атанкура?» Вспышка гнева отразилась на лице фрейлины. «Разве это не веский довод? До встречи с ней он настойчиво ухаживал за мной, и я еще не отказалась от мысли стать герцогиней. Вы уже говорили кому-нибудь об этом письме? Вы прекрасно знаете, монсеньор, что сначала я обо всем сообщаю вашему преосвященству». «Похвально. В таком случае забудьте об этом послании». «Но...» Одного взгляда Ришелье оказалось достаточно, чтобы заставить фрейлину замолчать. Потом кардинал невозмутимо бросил письмо в камин. Усмиренная внешне, но разъяренная в душе, мадмуазель де Шамро склонилась в глубоком поклоне, на который Ришелье ответил легким кивком, прежде чем снова сесть за письменный стол. «Бедная певчая птичка», — тихо сказал он. «Если Бог в милосердии своем пожелал, чтобы ты осталась жива после той чудовищной судьбы, какую уготовили тебе люди, если он избавил тебя от смертного греха самоубийства, то не мне идти против его священной воли. Живи в мире, если сможешь». Раздумье Ришелье прервал приход монаха. «Монсеньор, он требует вас». «Ему хуже?» «Нет, ум по-прежнему работает ясно, но он в большом возбуждении». Следом за монахом в грубошерстной рясе Ришелье проследовал в небольшую, расположенную на первом этаже квартиру, что состояла из библиотеки и монашеской кельи. Здесь доживал свои последние дни старик с длинной седой бородой. В 61 год отец Жозеф Дю Трамбле, прозванный серым кардиналом, умирал не от старости, а от того, что сгорал от эпидемии странной лихорадки, поразившей как самого короля, так и большую часть королевских мушкетеров и рейтеров, а также от беспрестанной работы его безжалостного ума, который был безраздельно поглощен государственными делами. Сын посла, мечтавший о крестовом походе и посвятивший жизнь борьбе против австрийского дома, Жозеф Дю Трамбле был ближайшим и бесценным советником кардинала. Ришелье вошел в комнату. Жозеф Дю Трамбле едва удержался на ложе, когда резким жестом протянул королевскому министру дрожащую, пожелтевшую и иссохшую руку. «Брейзах!» — задыхаясь, шептал он. «Брейзах! Как там наши дела?» Мысль о взятии этой важной крепости, плацдарма на Рейне, который преграждал имперцам доступ в Эльзас и тем самым прерывал их связь с Нидерландами, неотступно преследовала старика. Он видел в этом увенчание своей политической борьбы. Но крепость, которую по приказу короля Франции осаждал один из лучших его полководцев, герцог Бернгард Саксен-Веймарский, со своими немецкими наемниками, ожесточенно оборонялась. Ришелье улыбнулся, взял протянутую руку и долго держал ее в своих ладонях. «Последние новости, хороший друг мой, успокойтесь. В Брейзахе, взятом в клещи, не хватает продуктов и воды. Город от нас не уйдет. Его падение — вопрос дней. О, Господь всемогущий! Нам необходим Брейзах. Поражение уничтожит все усилия, предпринятые в ходе этой бесконечной войны. Испания снова воспрянет духом!» Об этом не может быть и речи. Наши армии наступают на всех фронтах. Пододвинув к кровати табурет, кардинал сел у изголовья старого друга, который, охваченный лихорадочной спешкой, расспрашивал о всех театрах военных действий бесконечно долгой войны, что получит в истории название «тридцатилетней». С 1618 года корона Франции противостояла мощной коалиции Габсбургов, как испанских, так и австрийских. Всегда тягостно видеть, сколь губительно влияют старость и болезни на великий ум, и очень скоро кардинал больше не мог этого выносить. Он ушел, сказав, что должен узнать, пришли ли новые депеши, и увлек с собой врача-монаха, лечившего отца Жозефа. «Сколько он еще протянет?» — спросил Ришелье, когда их уже не мог услышать больной. «Трудно сказать, ваше преосвященство, ибо мы имеем дело с крепким, жаждущим жить организмом, Но разум, как вы сами могли убедиться, начинает погружаться во тьму старческого бессилия. Ну, скажем, месяц, может быть, два. Выздоровление исключено? Не только выздоровление, но даже улучшение, если Господь не совершит чудо. Вы не верите в чудеса, как, впрочем, и я. Несмотря на то, что Ришелье относился подозрительно к познаниям светских врачей, он полностью доверял этому капуцину, который до принятия пострига изучал медицину как у арабов, так и у евреев. Капуцин редко ошибался. Значит, отец Жозеф не доживет до Нового года. Молча вернувшись к себе в кабинет, Ришелье долго размышлял, откинувшись на спинку кресла и закрыв глаза. Он легко предвидел все, что произойдет на другой день после его смерти, если он предусмотрительно не подготовит преемника. Так как он не знал, сколько времени ему осталось жить, Ришелье было необходимо выбрать человека, обладающего живым и глубоким умом. Кардинал уже довольно давно знал, кто лучше других отвечает этому требованию, однако еще не был готов принять окончательное решение, ибо интересующий его человек представлял собой полную противоположность отцу Жозефу. Это был человек светский, обольстительный, церковник по неволе, он так никогда и не был посвящен в сан священника. Ришелье наблюдал его, когда тот в качестве папского легата принимал участие в процессе казали и до сих пор вспоминал о радости, какую почувствовал, увидев этого столь же улыбчивого, сколь серьезен был сам кардинал, молодого монсеньора, беседы с которым доставляли истинное наслаждение. Кроме того, узнав, что этот молодой человек так любит Францию, что желает стать ее подданным, кардинал решил, настало время призвать его. Поэтому Ришелье, даже не вызвав секретаря, собственноручно написал папе, обратившись к нему с просьбой как можно скорее прислать монсеньора Джулио Мазарини, которого, наконец, решил сделать своим преемником. Письмо было искренним и откровенным. Ришелье понимал, что в политике бывает так, когда голая правда имеет больше значения, чем самые ловкие дипломатические ходы. Папа Урбан VIII, вероятно, с удовлетворением воспримет мысль о том, что власть во Франции возьмет в свои руки один из его ставленников. Это явилось бы значительным преимуществом для папского престола. Ришелье же был уверен, что под его неусыпным вниманием Мазарини станет французом и будет защищать его дело, как собака кость. Через час курьер во весь опор гнал коня в Рим. Жребий был брошен. Спустя несколько недель серый кардинал скончался с улыбкой на губах. Чтобы успокоить страхи, омрачившие агонию отца Жозефа, красный кардинал, проявляя все признаки живейшей радости, пришел ему сообщить, что Брейзах пал. Брейзах в действительности сдался через несколько дней, но отец Жозеф дю Трамбле умер счастливым. В тот же день, когда курьер кардинала направился в Рим, мальчишка принес анонимную записку, адресованную начальнику полиции в кордегардию Большого Шатле, где располагалось полицейское управление. Измененным почерком таинственный корреспондент сообщал, что та, кого считают мертвой, не умерла, а скрывается в месте, известном только герцогу де Бофору и аббату де Гонди. Забавная задачка для сведущего человека. Лафма нервно скомкал лист бумаги, потом поспешно расправил его, чтобы перечитать заново. Сомнений быть не могло. Речь могла идти лишь о ней, дочери Кьяры, совсем юной девушки, которая возбудила в его душе самые разрушительные силы страсти, а теперь рождала черную злобу. Лафма хранил мучительное воспоминание об унизительной выволочке, которую устроил ему кардинал. «Мне следовало бы приказать вас повесить за ваши преступления, похищение, принуждение к браку и изнасилование, которые довели до смерти невинную девушку. Кроме того, я знаю, что вы автор злодейских убийств проституток, чьи тела потом клеймите печатью из красного воска, и что вы тщетно пытались переложить ваши преступления на неповинного человека. Из какой же грязи вы сделаны, Лафма? Из той же грязи, что и любой человек, рожденный женщиной. У меня свои пороки, согласен. Но разве я не преданный слуга, ваше преосвященство? Именно по этой причине я вас пока не арестовал. И вы никогда не отдадите подобный приказ, не правда ли, монсеньор? Хозяин сторожевого пса не знает, какой падалью тот питается, какой он кровожадный. Хозяина это мало волнует. Ему надо лишь одно — чтобы пес был надежный, преданный и безжалостный сторож. Я и есть такой пес, монсеньор. Палач кардинала. Так называют вас люди. Вам нужен хотя бы один такой человек, и меня не смущает это прозвище. Я жесток и признаю это. Но зачем вашему преосвященству понадобился бы святой? Вы искусно защищаетесь, и я признаю, что действительно нуждаюсь в вас. Но больше никогда не набрасывайтесь на прекрасный пол так безрассудно, будь то знатная женщина или простолюдинка. Если по вашей вине случится изнасилование или убийство девственницы, я буду безжалостен. Теперь ступайте прочь. Я любил эту девочку. Начальник полиции не мог не отметить, что ему запрещалось нападать только на девушек, а шлюх, судя по всему, кардинал-герцог не имел в виду. Последние были мясом для наслаждений. С ними могло случиться все, что угодно. Конечно, Лафма уже не был уверен, что будет находить в нападениях на шлюх прежнее удовольствие. Юное, такое свежее и такое нежное тело Сильви снилось ему по ночам в чудовищных кошмарах после того, как пошли слухи, будто она утопилась в водах крепостного рва замка Анне. Но оказывается, она жива. Ее прячут, она хотя и недоступна, но жива. Поиски станут увлекательной охотой, ибо Сильви не входила в рамки, очерченные кардиналом, поскольку перестала быть девственницей. Лафма колебался. Должен ли он отнести записку кардиналу? Этот поступок доставил бы живое удовлетворение самолюбию Лафма, но стал бы неосмотрительным промахом. Теперь он чувствовал, что у него развязаны руки, чтобы вести собственное расследование. Если он найдет Сильви, то она будет безраздельно принадлежать ему, поскольку кардинал по-прежнему считает ее мертвой. Поистине, день этот начинался удачно. Лафма решил продолжить его приятнейшим образом, отправившись лично провести допрос с пристрастием одного фальшивомонетчика, сожалея, что он уже не может, как в жестокие, отчаянные средние века, сварить его в котле с кипятком.